Глава третья. Сверхнормальный человек, который стремится к большему. Прежде всего, я хочу поздравить вас с тем, что вы почти дослушали эту неинтересную книгу до конца. Я верю, вы обязательно достигнете своей цели, потому что настойчивы и никогда не перестаете бороться. А это самое главное. Путь к сверхнормальности очень прост. И я не сомневаюсь, что если вы будете терпеливо наблюдать, искать мутации, тщательно их анализировать, развивать свои навыки и раз за разом пробовать, то ваша жизнь обязательно изменится. Я же осмелюсь предсказать, что ждет вас в будущем после становления сверхнормальным человеком. Для того, кто очень быстро разбогател, жизнь может показаться неожиданно долгой. Так случилось и со мной. Я думал, что после продажи YouTube-канала Синса Имдан буду спокойно наслаждаться жизнью, не беспокоясь о деньгах. Но так продолжалось недолго. Мои мечты оказались гораздо масштабнее, а жизнь намного длиннее. Я сам себе запретил оставаться в этой зоне комфорта. Вероятно, то же самое случится и с вами. Возможно, когда ваш ежемесячный доход увеличится с 3 миллионов вон, 204 тысячи рублей, до 10 миллионов, 679 тысяч рублей, а активы вырастут с 200-300 миллионов вон, 13-20 миллионов рублей, до 2-3 миллиардов, 136-204 миллиона рублей, вы скажете: «Ну и что? Это все?» Если вы хотите продолжать расти, то нужно перейти на следующий этап. Процесс сверхнормализации, основанный на быстром росте через поиск подсказок в достижениях других людей, действительно имеет свои ограничения. Дело в том, что доступность освоения – это одновременно его преимущество и недостаток. Ведь для того, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции, нужно создавать собственный путь. Так каким же должен быть следующий шаг? Я хотел бы поделиться с вами тремя ключами к процессу дальнейшего развития, которые мне удалось обнаружить на этот момент. Пожалуйста, дайте знать, если вы найдете ответ раньше меня, потому что я тоже хочу найти путь, который ведет за рамки сверхнормальности. Подсказка первая. Повышайте уровень организации. До сих пор, чтобы стать сверхнормальными людьми, мы упорно разделяли. Детализировали процессы от начала и до конца, а затем еще раз делили каждый из этапов на части. Отделяли сферу удачи от сферы мастерства, пробовали снова и снова, учились и росли. Но теперь возникла новая проблема. Не только мы, но и все люди вокруг занимались тем же самым, стараясь не отставать. Избавиться от преследующих вас конкурентов очень просто. Нужно всегда быть впереди. Если кто-то приблизился к вам на 2 шага, то вы делаете 3. Отныне мы с вами должны постоянно стремиться быть в лидерах. Я предлагаю 2 способа, как это можно сделать. Первый. Быстрое взаимодействие. Чтобы обойти конкурентов, нужно ускорить все процессы на каждом из этапов. Однако, по мере роста организации, ее структура становится более громоздкой, и скорость коммуникации между сотрудниками неизбежно замедляется, что приводит к задержкам в принятии решений и выполнении задач, а значит, замедляет рост самой компании. Но если вы дадите простое и понятное название сложным, но уже разобранным на составляющие части процессам, то решите эту проблему и значительно увеличите скорость связи внутри компании. Давайте посмотрим, как это работает на примере абстрактного слова «концептуальный». Представим, что в начале рабочего дня руководитель отправляет подчиненным следующее сообщение. Сегодня в 14:00 состоится концептуальное совещание. Все члены команды без лишних указаний начинают готовиться к встрече. Сотрудник А резервирует конференц-зал, сотрудник Б распечатывает материалы, а сотрудник С проверяет презентацию для брифинга. Руководитель не давал подробных инструкций о том, кто и что должен делать. Но все знают свои обязанности и добросовестно их выполняют, потому что все было заранее согласовано внутри команды. Два слова «концептуальное совещание» позволили быстро скоординировать действия коллектива. Таким образом, объединяя сложные концепции в новые термины, можно значительно сократить время на их реализацию. Для эффективной коммуникации важно, чтобы все сотрудники правильно понимали значение согласованных внутри компании терминов, знали последовательность действий и роли. Чтобы избежать ошибок, этому их должно обучить руководство, точно так же, как и четкому выполнению своей части работы. Я сам таким же способом выстраиваю общение со своей командой. Что же происходит, когда я, например, говорю: «К следующей неделе нам нужно создать один ключевой контент». Цель – создать ключевой контент. Реализация. Первое – найти внешний продукт для продажи через YouTube. Второе – создать подробную страницу для продажи продукта. Третье – извлечь URL-адрес этой страницы и разместить его в первом закрепленном комментарии под видео на YouTube. Четвертое – создать видео для продвижения товара и загрузить его на канал. Благодаря тому, что я разобрал весь процесс на этапы, дал ему название и поделился с командой, скорость обработки информации значительно возросла. Быстрая коммуникация ведет к быстрому выполнению задач, что в свою очередь способствует получению быстрых результатов и успеху. Также это способ оптимизации работы мозга и увеличения его ограниченных ресурсов. Ранее я уже подчеркивал, что для перехода от нормального к сверхнормальному состоянию необходимо разделять процесс на составляющие. Поскольку, чтобы стать лидером, нужно уметь детализировать и создавать инструкции для выполнения задач. Однако, когда вы уже стали лидером, то должны снова объединить разобранные концепции, быстро добиваться согласия среди членов команды и ускорить коммуникацию. И это самый простой способ вывести свою организацию на новый уровень. Второй. Профессиональное заполнение пробелов. Второй способ поднять уровень организации – посмотреть на ситуацию глазами эксперта. Мнение специалиста столь высокого уровня уже само по себе изменит ваше восприятие, а еще позволит обнаружить пробелы, то есть проблемы, которые вы раньше не замечали. Я осознал важность подобного подхода несколько месяцев назад, когда начал тренироваться в бассейне. Вначале это было лишь хобби и физическая нагрузка, но вскоре из-за природной тяги к соперничеству мне захотелось достичь большего. Я начал смотреть видео о плавании на YouTube, искал информацию, пробовал менять угол наклона рук, копировал позы для уменьшения сопротивления воды, старался правильно выполнять развороты, но все равно плавал медленно. И вот когда я пожаловался младшему коллеге, тот, внимательно выслушав, неожиданно произнес: «Да ну, так вы навсегда застрянете в районном бассейне». Он поделился со мной своей теорией. Научиться хорошо плавать можно и в обычном бассейне, но если вы хотите добиться большего, то нужно сменить воду. Он настаивал на том, что нужно пойти туда, где есть инструкторы и оборудование, с помощью которых я действительно мог бы улучшить результаты. Прислушавшись к его совету, я решил заплатить немалые деньги и записался в бассейн, где тренируются пловцы национальной сборной. И не пожалел. Я стал плавать гораздо быстрее, тратя при этом намного меньше энергии. Опыт показал мне, что для повышения уровня необходимо обратиться к тем, кто сможет поднять вас на новую высоту. Я решил применить предложенную коллегой теорию районного бассейна к своему бизнесу и в первую очередь изменил критерии отбора сотрудников. Если раньше я обращал больше внимания на энтузиазм кандидатов, а не на их профессионализм, то теперь стараюсь нанимать людей, которые способны усилить коллектив. На начальных этапах ведения бизнеса я не считал компетентность кандидатов главным критерием, потому что для меня было важнее найти сотрудника, который бы добросовестно выполнял разработанные мною процессы. Сначала нужно наладить стабильность достижения определенных результатов. Для этого требуются не узкие специалисты, а обычные люди вроде меня, способные добросовестно следовать пунктам из инструкции. Однако после достижения стабильности и выхода на сверхнормальный уровень все меняется. Крупному бизнесу необходимы сотрудники с большим опытом и уникальным подходом, способные выявить слабые места в повторяющихся процессах и улучшить их. Иными словами, фокус смещается на тех, кто обладает навыками, которых недостает коллективу. Давайте посмотрим на мою команду, которая занимается созданием видео для YouTube. Вначале я сам отвечал за все процессы, от выбора темы, написания сценария, создания превью и до организации встреч с гостями. Когда количество подписчиков канала превысило 100 тысяч, у меня появилась потребность в сотрудниках, которые могли бы выполнять эти задачи без потери качества. Тогда я нанимал людей, которые хорошо следовали установленным процессам. Однако теперь все иначе. Я ищу лучших сценаристов и монтажеров с чувством стиля, которого мне не хватает. Благодаря тому, что я стал привлекать людей, обладающих навыками, которых нет у меня, число подписчиков каналов снова начало расти. Пауза в развитии может стать сигналом, что вам пора обратиться за советом к эксперту. Возможно, неприятное чувство неудовлетворенности – это хороший знак, и впереди вас ждет дорога к росту. Не забывайте, что, прислушиваясь к мнению специалистов, вы поднимете уровень своего мышления. Подсказка вторая. Создавайте сети. Бизнесом я начал заниматься в 2015 году, и спустя 2 года, когда всерьез взялся за развитие магазина на Smart Store, мой ежемесячный доход уже составлял около 70 миллионов вон, 4 миллиона 800 тысяч рублей. Если сравнивать с зарплатой офисного работника, это довольно большая сумма, но на фоне других продавцов с годовой выручкой в 800 миллионов вон, 54 миллиона 336 тысяч рублей. Сумма была не такой уж впечатляющей. Тем не менее, в то время я был, пожалуй, одним из самых известных онлайн-предпринимателей. Как же так получилось? Правильный ответ – сети. Примерно тогда же я активно развивал YouTube-канал Sensei Mdan. С ростом влияния на платформе увеличилась моя узнаваемость. Если бы YouTube исчез, не набрав популярность в Корее, стал бы я настолько влиятельным человеком, каким являюсь сейчас? Не факт. Это заставило меня осознать одну истину. Люди, бренды, компании, продукты, проекты, чем бы вы ни занимались, сети – фактор, определяющий успех. От сетей зависит будущее сверхнормального бизнеса. Что же это такое? И как этим пользоваться для достижения успеха? Сети – кратчайший путь к большому успеху. В настоящее время я активно пользуюсь различными платформами, включая YouTube, Neverblog, KakaoView, NeverPost, Instagram и NeverTV, а также новой социальной сетью Threads. Единственная причина, по которой я трачу время на создание контента и его регулярную публикацию, заключается в желании увеличить свое влияние в каждой из упомянутых соцсетей. Несомненно, однажды некоторые из этих платформ, как в свое время это случилось с YouTube, обретут популярность, а значит, я получу возможность стремительно вырасти. Правильное использование сетей позволяет увеличить свое влияние и достичь успеха. Альберт Барабаши, профессор Северо-Восточного университета и создатель теории сложных сетей, в одном из своих интервью рассказал, что между результатом и успехом существует огромная разница. Результат – объективный итог индивидуальных усилий, тогда как успех во многом зависит от признания обществом достижений человека, то есть успех в значительной степени субъективен. Иными словами, его невозможно отделить от сетей. В своей книге «Формула. Универсальные законы успеха» Альберт Барабаши доказывает необходимость сетей на примере сферы искусства, достижения в которой сложно поддаются оценке. В ходе исследования он выяснил, что важнейший фактор, влияющий на успех, налаженная сеть, под которой он подразумевает связи с кураторами музеев, выставок и галерей. По его словам, место, в котором начнет выставлять свои работы художник, может как ускорить, так и затормозить его карьерный рост. Несомненно, без результатов невозможно достичь успеха, но только их недостаточно. Сверхнормальные люди ни в коем случае не должны упускать из виду важность сетей. Увеличение влияния внутри мощных сетей позволяет нам быстрее приблизиться к достижению огромного успеха, который на этом этапе переходит из категории сложения в категорию умножения. Создайте сеть, которая будет на вашей стороне. Я долгое время пытался укреплять свое влияние в различных соцсетях. Однако, столкнувшись с фундаментальными ограничениями бизнеса, связанными с наймом сотрудников, задумался о возможности создать сеть, центром которой буду сам. Набирая первых сотрудников, я думал только об одном. Вот бы нашелся еще хотя бы один человек, похожий на меня. Так как число работников напрямую влияет на результат работы. Поэтому, чтобы добиться большего, я создал системы и процессы, а затем нанял сотрудников, которые могли бы повторять мои действия. Чем больше умных и способных людей я привлекал, тем успешнее становился бизнес. Однако, когда бизнес достиг стабильного роста и стал регулярно приносить результаты, я столкнулся с неожиданной проблемой – увольнением умных сотрудников. Способные работники неизбежно уходят, чтобы начать собственное дело. Конечно, это нельзя назвать ужасной трагедией. Люди, как индивидуумы, будут всегда стремиться к созданию чего-то своего, так как стремление к самореализации – это одна из основных потребностей человека. В какой-то момент я задался вопросом, если даже большие премии, высокие зарплаты или социальные льготы не способны затмить фундаментальное желание человека создать что-то свое, то как в таком случае добиться устойчивого развития компании и гарантировать успех? После долгих раздумий я решил опробовать новый подход. Сеть, благодаря которой люди сами захотят сотрудничать со мной. Я создал экосистему, в которой желания и стремления других людей будут работать на меня. Как решить проблему независимости умных сотрудников и постоянного увеличения числа талантливых конкурентов? Мое решение – переманить всех этих замечательных людей на свою сторону. Идея состоит в том, чтобы построить систему, благодаря которой они захотят стать моими союзниками. То есть я говорю о том, чтобы максимально эффективно использовать желания и амбиции других людей. Приведу пример, чтобы конкретизировать абстрактное понятие построения сети. Недавно я создал сообщество в Never Cafe под названием YouTube Study Group и запустил проект «Жизнь – это командная игра». Never Cafe – популярная в Южной Корее онлайн-платформа для создания и управления сообществами, аналогичная форумам или группам в социальных сетях. На Never Cafe пользователи могут создавать сообщества, называемые кафе, на любые темы, от хобби до профессиональных интересов, общаться в форумах, делиться новостями, фотографиями и видео, проводить опросы, организовывать встречи и мероприятия, выстраивать систему уровней и рангов для участников. У каждого кафе свои администратор и модераторы, которые управляют контентом и следят за соблюдением правил. Never Cafe можно сравнить с такими платформами, как группы в соцсетях, например, ВКонтакте или Facebook, запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности, а также с сервисами вроде Reddit или Telegram-каналов, но с более структурированной системой управления и широкими функциями для пользователей. Участники самостоятельно объединяются в группы и, соблюдая минимальные правила, занимаются саморазвитием, делятся полезными материалами и поддерживают друг друга. Со временем появляются группы, которые выделяются своими достижениями, и я приглашаю их лидеров для интервью на свой YouTube-канал, что автоматически повышает их авторитет. Статус создателя проекта «Жизнь – это командная игра» позволяет мне сформировать с ними связь, а сообщество тем временем продолжает расти и набирать влияние. Этот процесс не нужно контролировать или направлять. Единственный его двигатель – личное желание участников заниматься саморазвитием и стать популярными, которые и привели их в сообщество. Пока каждый из них работает над реализацией собственных целей, естественным образом формируется сеть. Ключ к ее созданию – добровольность. Усилия участников, направленные на достижение их желаний, должны приводить к выгоде для всех, включая меня. То есть, когда я успешен, они тоже успешны. И наоборот. Пока люди добровольно вступают в сообщество и с удовольствием вносят вклад в формирование сети, реализуя свои желания, я тоже получаю от этого выгоду. Для сохранения добровольности важно установить минимальное правило. Вместе с тем, модераторы не должны контролировать или управлять участниками. Руководство проекта «Жизнь – это командная игра» не вмешивается в детали работы групп. Их задача – предоставить платформу и создать условия для того, чтобы участники могли реализовывать свои желания и расти над собой. Четыре элемента для построения привлекательной сети. Допустим, у вас есть отличный план по созданию сети. Набор подписчиков на YouTube или в Instagram – это, пожалуй, слишком просто. Разве вы не хотите, чтобы в созданную вами сеть вступило как можно больше людей? Чтобы сеть быстро росла, она должна быть привлекательной, то есть приносить участникам какую-то выгоду. Подобная сеть должна соответствовать одному из четырех принципов. Первый. Сеть, которая вдохновляет и открывает новые возможности. Постоянно обеспечивает участников вдохновением и возможностями. Ключевой фактор – сотрудничество участников. Поэтому, помимо каналов коммуникации для легкого взаимодействия, необходимо создать структуру по поиску партнеров для совместных проектов. Чем чаще участники будут сотрудничать друг с другом, тем быстрее будет расти сеть. Малодинамичная сеть, в которой ничего не происходит, не привлекательна для новых пользователей. Второй. Сеть с активным обменом информацией. Структура, в которой участники сами делятся друг с другом данными. Чем больше качественной информации будет распространяться внутри сети, и чем чаще она будет выходить за ее пределы, тем лучше. Обмен знаниями и опытом между участниками повышает ценность сети. И таким образом она будет привлекать новых участников, которые найдут ее через поиск или рекомендации. Примером подобной сети может служить Never Cafe. Третий. Сеть, в которой участники делятся ценными ресурсами и помогают друг другу. Подобную сеть не хочется покидать. И чтобы этого добиться, нужно создать пространство, где люди смогут свободно делиться своими уникальными знаниями, опытом и методами решения проблем, например, нехватки финансов. Другими словами, необходимо построить систему, в которой участники помогают друг другу расти. Если люди увидят, что в этой сети можно легко получить ресурсы, необходимые для успеха и развития, они останутся в ней надолго. Это и будет основой для роста. Четвертый. Сеть, объединяющая людей с общими целями. Большое число участников еще не гарантирует вашей сети успех. Настоящая синергия возникает, когда объединяются люди с одинаковыми устремлениями. Когда участники делятся идеями и своим уникальным видением различных ситуаций, сеть укрепляется. А по мере того, как они повышают свое экономическое и социальное влияние внутри сети, уровень самой системы тоже будет расти. Запомните, не нужно стремиться к простой массовости сети. Сосредоточьтесь на объединении людей с одной общей целью. Если хочешь идти быстро, то иди один. Если хочешь зайти далеко, иди вместе с кем-то. В последнее время я все чаще и чаще ловлю себя на мысли о правильности этой известной поговорки. Мне кажется, что невозможно стать супергероем, который правит миром в одиночку. А вот идти вперед вместе с другими сверхнормальными людьми вполне реально. Поскольку в рамках хорошо организованной сети каждый стремится к своим собственным целям, участники открывают друг для друга новые возможности. Даже сейчас я размышляю над тем, как нам двигаться всем вместе, чтобы не сломаться от какого-нибудь потрясения. Подсказка третья. Объединяйте разрозненные элементы. В капиталистическом обществе усилия производителей, стремящихся занять свое место на рынке, вызывают восхищение. Мы живем в эпоху, когда конкуренты каждый день выпускают новые продукты, услуги и контент, стремясь опередить друг друга. Как найти что-то свое в условиях, когда все ниши кажутся переполненными? Думаю, ответ кроется в синтезе, методе создания нового путем объединения двух разрозненных элементов. Давайте взглянем на историю создания iPhone, устройства с невероятно высоким уровнем лояльности потребителей. В 2002 году, когда появился iPod, американцы всегда носили с собой мобильный телефон, BlackBerry для работы и MP3-плеер. Заметивший это Стив Джобс, спустя 5 лет, в 2007 году, представил принципиально новый продукт, объединивший в себе эти три устройства. Так началась история iPhone, в котором есть все, от камеры и GPS до беспроводного интернета и, конечно же, звонков. Как и говорил Стив Джобс, iPhone изменил мир. И подобных примеров, подтверждающих простую истину «объединяй и добьешься успеха», можно найти множество. Вы мне возразите, но ведь это Стив Джобс и Apple, и будете правы. Обычные люди вроде нас не обладают выдающимся умом, как у Стива Джобса, и у нас не так много человеческих и материальных ресурсов, как у Apple. Однако это не повод себя недооценивать. Используйте все доступные вам человеческие и материальные ресурсы для создания чего-то нового. Главное – объединять элементы, которые на первый взгляд кажутся совершенно несовместимыми. Я использовал эту стратегию, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции на YouTube. Позвольте мне привести пример, демонстрирующий прелесть синтеза. Вариант первый. Мотивационное видео с перечнем основных идей. Почему вы сдаетесь? Почему боитесь неудач? Не сдавайтесь, пробуйте снова и снова. Именно так вы будете расти над собой. А в конце пути, из множества попыток, вас обязательно ждет успех. Вариант второй. Мотивационное видео со статистикой. Математическая вставка. Представьте игру, победу в которой приносит выпадание 6 на кубике. Вероятность выиграть за один бросок составляет 16,7%. То есть, вряд ли стоит рассчитывать на мгновенный успех. Рискнули бы вы поставить все свое состояние на один бросок? Наверное, рука не поднимется. А теперь представьте, что у вас 100 попыток. Чем больше бросков, тем выше вероятность выпадения 6, а значит, победы. Основная идея. В этом и кроется секрет успеха. Когда есть возможность повторять попытки, неудачи не так страшны. Не идите ва-банк, а распределяйте ресурсы и делайте небольшие шаги. Первый вариант контента, просто повторяющий ключевые идеи и высказывания, не кажется чем-то оригинальным и новым. Сейчас очень легко найти вдохновляющие видео, в которых под пафосную музыку показывают фотографии успешных иностранцев. Вместо того, чтобы копировать то, чем и так переполнен рынок, я сосредоточился на создании более убедительного контента, в котором мотивационная часть сочетается с математическим подходом и получил положительный отклик аудитории. Таким образом, иногда, чтобы выделиться, достаточно просто объединить две идеи. На моем столе полно книг по финансовой инженерии, математике и естественным наукам. Читая литературу из разных областей, можно накопить значительный интеллектуальный капитал. Хотите создать что-то новое? Тогда смешивайте идеи, и результат превзойдет все ваши ожидания.